Глава 10. Ольга. «Конечно же, это ради детей», — несмело отвечаю я, — «только ради них. Мы сидим в кабинете именитого врача, мозгоправа, как презрительно назвал его Арс. Никаких вам кушеток или располагающей атмосфер. Напротив, обстановка скорее деловая. Книжный шкаф, большой рабочий стол. Кресло, правда, очень удобное, и чай секретарша подала вкусный». Наши малявы, кстати, на ней. Няню я так и не нашла. Агентство прислало какую-то мымру, которую я тут же забраковала. Ветров только хмыкнул и сказал, что полностью мне доверяет в этом вопросе. Ну еще бы. В этом он однозначно может мне полностью доверять. А вот в остальном? Только ради детей? Удивленно вскинув брови, переспрашивает чуть полноватый мужчина с симпатичной лысиной. Блин. Вот что ему ответить. Арс сказал, что мы вроде в любовь не играем. Легенда другая. Ну, смущенно тяну я. В первую очередь ради них. А во вторую? Нанятый Филипповым психолог усаживается поудобнее, складывает руки на уже четко обрисованном пузике, показывает всем видом, что собирается слушать очень интересную и длинную историю. Закусываю губу, хмурясь. Нет, конечно же, Арс мне всегда нравился. Выпаливаю, собираясь сказать «но», однако психолог оказывается первым. Что конкретно? Подается вперед он. Можно поподробнее? Ну, вздыхаю, закатываю глаза. Он такой? Сама не замечаю, как мой голос становится мечтательным. Знаете, для него не существует таких слов, как «невозможно» или «не могу». Скидываю руки в порыве эмоций. Если у него что-то не получается, то он просто... Попробует зайти с другой стороны. Сзади, сбоку, снизу, сверху, как угодно. Но он добьется своего, всегда добьется своего. Замираю, переводя дыхание, ловлю удивленный взгляд Ветрова, чертыхаюсь про себя. Нельзя сказать, что это однозначно положительное качество. Пытаюсь поправить, вызываю улыбку психолога, но с ним никогда не было скучно. Это точно. Арс довольно хмыкает, психолог что-то помечает в своем блокноте, а я, кажется, краснею. «А что скажете вы?» Он переводит взгляд на Ветрова. «Она мать моих детей», — выдает Марс тоном, не подлежащим обсуждению. «Нужно что-то еще?» Вообще-то смущенно улыбается психолог. «У нас 70% разводов, и из них более 40% семьи с детьми». «Это меня не касается», — отрезает Ветров. «Я в эту статистику не попаду. У меня есть дети, и я буду их растить, точка». Психолог удивленно вскидывает брови. «Но а что я говорила? Вижу цель, не вижу препятствий. Только вот в этой ситуации его цель совсем не дети. И лучше будет, если он не узнает, кто их отец». «А что вы можете сказать об Ольге?» Психолог смотрит на него поверх очков. «Лёля!» Вдруг совершенно искренне и очень тепло улыбается Арс. Поворачивается, долго смотрит на меня. Она всегда мне нравилась больше остальных. Есть в ней, знаете, щурится такой стержень. Вот даже эта ситуация взмахивает рукой. Одна с двойней, мать ее, можете не считать, она была одна с двумя, и ничего, посмотрите. Красивая, сияет, девчонки волшебные. Так она еще и работает, дескать, переводчику нельзя выпадать из профессии. Передразнивает он меня выдуманной фразой. Но интонации копирует очень точно. Аж обидно. Ну да, ну да. Психолог снова что-то пишет, хитро улыбаясь. То есть вы оба совершенно серьезно настроены создать семью? Да. В один голос выпаливаем мы, желая, чтобы эта экзекуция побыстрее закончилась. А полненький, очень противный мозгоправ аж очки снимает от удивления, но молчит. Вопросов больше не задает. Выходит из своего офиса, держа на руках проснувшихся малышек. «Ар-бр-р-р», фыркает Ветров, глядя на Маринку. Она куксится, ей не нравится просыпаться. Только гримасы отца... Ее неожиданно веселят. Смотрю на них, поглаживая по спинке нежную полюшку. «Что, шустрая?» — начинает Арс, обращаясь к дочке, а не ко мне. «Давай вас домой отвезу». «Это Марина», пытаясь все еще заставить его выучить имена. «Так и запомним», — кивает Арс, растягивая слова, как бабушка в гостях у сказки. «Шустрая?» «Марина?» «Тихая?» «Полина?» «Ну, вздыхаю. Да, пусть хотя бы так. Как ты думаешь, он поверил?» Спрашиваю Ветрова. «Очень мне не нравится эта идея регулярно посещать мозгоправа. Вечером узнаю». Все тем же елейным тоном отзывается Арс. «Филиппов обещал знакомить меня с заключениями». «Ох, хоть бы», вздыхаю. «Мне не понравился». «Да?» Наконец он достаивает взглядом и меня. «А мне наоборот, кажется, я впервые слышал от тебя комплимент». «Арс!» «Мне кажется, просто впервые меня слушал», — рычу. «Я, между прочим, в тебя влюблена была?» «Я в тебя тоже», — с неизменной улыбкой отзывается Ветров. «Сядешь сзади?» Передо мной распахивается дверь его внедорожника. «Да, он молодец. Уже успел приобрести детские кресла и какие-то погремушки, подвешенные к ним. Сзади. Киваю, стараясь на него не смотреть. Что-то мелькает в его взгляде такое, от чего мурашки по коже, совсем неприятные мурашки». «Арс. Влюблена она в меня была, как же? А какого хрена смылась тогда? Как она там сказала? С ним никогда не было скучно. Чего, заскучала? Или переутомилась? Чего ушла-то, не сказав ни слова?» Поджимая губу, физически прикусываю себе язык. «Да, это может оказаться чуть сложнее, чем я думал. Почему-то Лёлька вечно меня разводит на эмоции. От какого фига, почему хочется сейчас стряхнуть ее и спросить? Все спросить, ладно, я буду держать себя в руках. В конце концов, мне нужен пакет акций». «Надо убедить Филиппова, значит, у нас должна полным ходом идти подготовка к свадьбе и переезду. Кстати, переезд. Грузчики будут сегодня к 2, говорю Ольге, не оборачиваясь. У них есть опция упаковка, но, естественно, там, где ты скажешь, не лазить, они лазить не будут». «Хорошо», — отзывается моя будущая супруга, поглаживая одну из девчонок по животику. «Шустрая, кажется. Я вроде начинаю их различать. Одна поживее, вторая потише. Та, что поживее, легко ко мне на руки идет. Та, что тише, сразу куксится. Ну да ладно. Я думаю, что для Филиппова будет достаточно и одной девочки у меня на руках. Хотя меня аж азарт разбирает. Как это так? Ко мне на руки вдруг не идут? До сих пор ни одна женщина не отказывалась. Непонятно, что той гусеничке до женщины еще далеко, но ситуация это не сильно меняет. Раз я всему миру заявляю, что это мои дети, то...» «Арс, останови, пожалуйста, ее, кажется, укачало», — кричит с заднего сиденья Лёлька только. «Вот черт, поздно! Привет, химчистка салона!» Паркуюсь, включаю аварийку. Лёлька отстегивает ревущую малышку, поднимает вертикально. «Прости». Смотрит на меня взволнованно, они совсем не приучены к машине. «Забей!» — отвечаю и выхожу с водительского сиденья. «Давай!» — протягиваю руки, забирая вонючий кислым молоком комочек. «Подержу, пока ты вытрешь». Карапузина орет, но дело тут не во мне. У Лёльки она тоже орет. «Что?» — смотрю на нее. «Неприятно с завтраком расставаться!» Чуть покачиваю, поглаживаю ей спину. «Я тоже не люблю. Поэтому с Михой и Серым больше не пью». Тихо воркую ей на ухо. «Я тебя с ними попозже познакомлю. Только ты с ними тоже не пей. А то им хватит ума предложить». Перекатываюсь с носка на пятку, развлекаю свою шуструю, пока Лёля вытирает, кажется, весь салон влажными салфетками. А мелочь успокаивается. «Слушает всю ту чушь, которую я несу. А еще... «У тебя будет бабушка!» — шепчу ей. «Не такая, как та, что сейчас на море покатит, а настоящая. Она тоже, скорее всего, заставит тебя учить китайский», — вспоминаю Лёлькины рассказы. «Тут уж...» — ах, выдыхаю. «Увы, не отвертишься. Но зато ж она рассказывает отличные сказки. И умеет делать поделки из желудей и каштана. И шарлотку, если у нее настроение хорошее». Рассказывая все это крохи, я не заметил, как Олька уже все вытерла и сейчас удивленно на меня смотрит. А я качаю карапузю, болтая с ней, да-да, болтая. Она что-то очень в тему воркует мне в ответ. «Можно класть?» — растерянно говорит Лёля. Я подхожу к машине, наклоняюсь, и тут... «А! Марина!» — ахает Лёля. Я резко распрямляюсь и прижимаю к себе девочку, и... Она тут же замолкает, обиженно сопит. «Так, Пробую еще раз отстранить ее от себя, но тут же слышу возмущенное «А-а-а!» на всю улицу. «Прикольно!» — поджимаю губы, как с куклой. «Только не мама, а папа!» — фыркает Ольга. «Давай ее мне на руки! Тут чуть-чуть осталось!» Протягиваю шуструю Лёлю, а у самого в голове эхом звучит ее слова. «Папа!» «Это что? Я всерьез папа?» Девчонкам-то никто не объяснил, что мы играем в фиктивную семью. Они ко мне привыкают по-настоящему, то есть я реально теперь папа?